Бонус четвертый. Аня. Спустя несколько часов меня перевели в отдельную палату. Игорь заходил ненадолго, пока я еще была в Пите, но, видимо, меня обкололи какими-то лекарствами, а может быть, от всего пережитого, мне очень хотелось спать, и я чувствовала себя так, словно находилась в прострации. И в то же время я понимала, что не засну. Адреналин гонял кровь по венам на немыслимой скорости, и я мечтала поскорее подняться с кровати и пойти поглядеть на своих девочек. Комнату заливал слабый свет. Должно быть, скоро должен наступить рассвет. Первый рассвет для моих дочерей. «Не спишь?» – на пороге показалась фигура Игоря. Он уезжал переночевать на квартиру, но, как и обещал, ранним утром вернулся ко мне в палату. «Нет», – я слабо улыбнулась. «Ты их уже видел сегодня?» Я попыталась вчера перед его уходом первый раз после операции встать и едва не упала в обморок от резкой боли и головокружения. «Да», – Игорь достал из кармана брюк телефон и показал мне несколько снимков. Девочки лежали в кювезах, обмотанные многочисленными проводами, словно паутиной. «С ними точно все в порядке?» Я забеспокоилась. «Да, все хорошо. Они просто подключены к датчикам, которые следят за их состоянием. У них небольшой вес, поэтому это вынужденные меры. Но они обязательно окрепнут». «Я хочу к ним». «Я не знаю, стоит ли тебе вставать», – растерялся Игорь. «Ты едва вчера не упала». «Пожалуйста», – взмолилась я. «Я хочу на них посмотреть». Игорь помог мне приподняться с кровати. Боль внизу живота от шва была такой острой, что я пошатнулась, когда оказалась на ногах, и готова была выть от бессилия, как раненое животное. «Ты уверена?» Я с силой вцепилась в руку Игоря. Наверное, у него останутся синяки от этой стальной хватки. «Да, желание увидеть детей было сильнее любой боли». Я практически повисла на руке Игоря. Голова кружилась, но кроме слабости и ощущения распирания внизу живота, ничего другого я не чувствовала. Мне кололи обезболивающие, и врач обещала, что как только уколы перестанут делать, я в полной мере ощущу, что такое боль. Мы прошли по длинному коридору и оказались в другом отделении. Подошли к большому стеклу, что занимало половину стены, и я увидела несколько кювезов с младенцами. «Наши две справа, видишь?» Сердце снова замерло, точно как и в момент, когда Игорь сжимал мою ладонь, а из меня извлекали девочек по одной и показывали нам. Малышки спали и выглядели такими крохотными и беспомощными. На глаза навернулись слезы. Неужели я теперь всегда буду плакать при их виде? Или когда гормоны немного поутихнут, стану спокойнее на все реагировать? «Какие же они крошечные!» – прошептала я, не веря своим глазам. Рождение детей – самая удивительная вещь на свете. Еще несколько часов назад они сидели внутри моего живота и ждали своего часа, чтобы явиться на свет. А теперь я смотрела на них, и мне казалось, что они всегда были рядом со мной, с нами. «Пойдем, тебе нужно отдыхать». Мне не хотелось уходить и оставлять дочек одних. Врач не сказал, когда их переведут ко мне в палату, с надеждой поглядела на Игоря. «Нет, пока они побудут здесь, но мы можем приходить к ним в любое время». Мы вернулись в палату, солнце уже окончательно встало, яркий свет заливал палату. Игорь опустил жалюзи, взбил подушку и, указав на кровать глазами, сказал: «Ложись, тебе надо поспать, ты быстрее так восстановишься». «Не знаю, получится ли у меня уснуть». Чувство было такое, словно я находилась в трансе. Мысли одна за другой роились в голове, словно стая голодных пчел. «Я поеду пока домой, в поселок. Родители оборвали мне весь телефон», – усмехнулся Игорь. «Думаю, если ты сейчас не отдохнешь, то потом у тебя просто не будет такой возможности». «Ты имеешь в виду одновременный уход за двумя детьми?» «Я справлюсь», – заверила я его. «Нет, я имею в виду, что ближе к вечеру тебя, наверное, захотят навестить родители, и тебе уже будет не до сна. Детей сюда не пускают, я узнавал, так что мы с Машей побудем внизу». «Ты не видел мой телефон?» – спросила я слабым голосом. «Он у меня. Ты собираешься кому-то звонить?» «Нет, скинь мне их фото, хочу еще на них посмотреть». Только сейчас я обратила внимание на черные круги под глазами Игоря. Он вместе со мной со вчерашнего дня, наверное, толком и не спал. Это, конечно, не одно и то же, но теперь я даже и представить не могла, что его могло бы не быть рядом в такой ответственный для нас двоих момент. «Хорошо, но пообещай, что поспишь, а мы скоро вернемся». Я согласилась, чувствуя, как слипаются веки. Немного вздремнуть – не такая уж и плохая идея. Мне и в самом деле требовался отдых после мощной эмоциональной встряски. Игорь присел на край кровати. «Аня», — он погладил меня по голове, — «ты просто не представляешь, как я тебя люблю и как счастлив, что ты рядом со мной. Спасибо тебе за все». Он наклонился и коснулся губами моего лба.